и они очутились в канале. Камыши почти задевали борта лодки. Так длилось долго, нескончаемо долго. Наконец вынырнула ровная, сверкающая в лунном блеске гладь – лиман. Одну сеть 3 копейки поставил где-то просто посреди воды. Черт его знает, как он потом собирался ее искать. Сеть была начисто утоплена в воду, даже вешки не торчало. Лиман лежал ровный, от теплой воды пахло болотом, и в этом болотном запахе с неистовым рвением работали комары. Откуда-то из ночной темноты донесся стук лодочного мотора. «Уйдем от греха», — сказал 3 копейки, прислушиваясь. Он потянул шнур, и мотор приглушенно заурчал под чехлом. Вообще вялый завсегдатай заведения Иисуса Христа исчез, и Атька видел собранного решительного человека. На каком-то изгибе камышовой стены 3 копейки резко включил газ. Лодка рванулась, и острый нос ее снова влетел в камыши. Через минуту они уже стояли в небольшом плесе, скрытый от всего мира. «Ну вот», — сказал 3 копейки, — «теперь нас ищи». «Жалею я эту инспекцию. Им моторы казна дает, а у нас свои, выхоженные. И лодки мы сами делаем, которые сквозь камыш, как сквозь воду, проходят. И стрелять он в меня может, только если я в него перед этим 5 раз пальну. И время у меня свое. Он отчеты составляет, а я изучаю местность. Жестокие законы нужны, чтобы нашего брата искоренить. А так, газетные статейки – небольшая польза. Я так думаю. Увидел ночью в неположенное время в лимане лодку и открывай огонь без предупреждения». Сейчас инспекция на одних засадах живет. Но лиманов много, их мало. Ну, наткнулся я на засаду. Им надо мотор завести, а я в уход. Пока убегаю, я сети в воду сброшу. Они у меня уже заранее к грузу привязаны. Без сетей берите. Никакой суд не признает меня виновным. Просто выехал погулять. Изнашиваются в этих условиях у инспектора нервы, и становится он простым обывателем службы за зарплату или нарушителем того закона, который и браконьера охраняет как личность, и гражданина страны. Неизвестная лодка долго кружила по лиману, пугая тишину стука мотора. Один раз они прошли совсем рядом. Конечно, Атьке, как порядочному гражданину, надо было крикнуть, поднять шум и вообще сделать так, чтоб 3 копейки попался, наконец, со всеми уликами. Была у Атьки эта мысль, была, но только в теории, ибо действовал кодекс чести. Моторка ушла. 3 копейки достал папиросу и сказал, прикуривая: «Я, сибиряк, тебя изучал для интереса. Моторка эта принадлежит Моте Гогольку, такому же, как я, хищнику рыбных вод. А инспекция вся нынче на другом лимане. У них там круговая засада с полным использованием техники и наличных сил». Отсвет папиросы освещал щеки 3 копеек и красным огоньком отсвечивал в бедовых глазах. «Давай, друг, кончай свою работу, доедем к жилым берегам», — сказал Атька. «А просвечивать меня нечего. Схожу завтра в больницу и принесу тебе рентгенограмму. И еще копии закажу для желающих». Видно, Атькина нервная система тоже начала сдавать, как у тех несчастных инспекторов. Бред ревности и известковые горы. Все началось с того, что в райком комсомола Колумбычев городок был районным центром –